Помощник коменданта достал из кармана кителя листок удостоверения, развернул его и, протягивая левой рукой бритоголовому капитану, еще раз легко прикоснувшись пальцами к фуражке, представился. Помощник военного коменданта 126-й этапно-заградительной комендатуры, капитан Аникушин. Аникушин? Аникушин! Это же Валькин брат! Только теперь сообразил Андрей и сразу вспомнил, где он прежде видел капитана. Как-то весной, незадолго до войны, одноклассник и приятель Андрея, Валька Аникушин, показав на статного юношу, прогуливавшегося с девушкой по Тверскому бульвару, похвастал: «Мой брат консерваторию кончает, второй Шаляпин. Бешеный талант!» Валька имел слабость приврать, и Андрей не очень-то поверил, но все же ему захотелось получше разглядеть бешено талантливого якобы человека, и он с Валькой пошел следом за Аникушиным-старшим. Однако тот, случайно обернувшись, заметил ребят и, должно быть, заподозрив подвох, так внушительно показал им за спиной девушки кулак, что приятели сразу отстали. Потом у себя дома, как бы в подтверждение своих слов, Валька достал шкатулку и выложил перед Андреем вырезанные из газет заметки, где такие знаменитые артисты, как Нежданова и Козловский, высказываясь о наиболее талантливых певцах, студентах консерватории, самые похвальные слова говорили об Аникушине-старшем. Нежданова, например, называла его «надеждой русского вокала». Значение последнего слова Андрей тогда не знал, и потому запомнил это выражение буква в букву. Андрею вспомнился заводной неугомонный Валька, сгоревший год назад в танке под Орлом. И в этот миг помощник коменданта нечаянно для себя приобрел немалую долю симпатии, которую Блинов питал к его младшему брату. Между тем бритоголовый капитан вынул и предъявил Аникушину свое удостоверение личности и командировочное предписание. Вслед за ним, без промедления, чувствовалось, что он старший, достали удостоверение личности и два других офицера. Алехин взял у них и, раскрыв, стал проверять, наморщив лоб и медленно шевеля губами, как это делают, читая по складам, чаще всего малограмотные люди. В эту минуту за кустами орешника Таманцев, поймав взгляд Блинова, дотронулся до погона и поднял вверх два пальца — по количеству звездочек, это означало «держи лейтенанта». Андрей согласно качнул головой, мол, понял. Приникнув к вытянутому горизонтально узкому просвету в листве, он видел с головы до бедер всех троих и мог держать из них любого. Аникушин, просмотрев документы, взятые ему капитана, передал их Алехину. Тот, в свою очередь, отдал ему удостоверение личности одного из офицеров — и проверка продолжалась. «Вильнюс, Лида и прилегающие районы», — вслух прочел Алехин и, как бы не понимая, поднял глаза от командировочного предписания. «А в лесу вы чего это делаете?» «Вы верно догадываетесь, что не развлекаемся», — улыбнулся капитан. «Нет, не догадываемся. Самым простецким лицом», — сказал Алехин. «Что же значит делаете?» «Вы можете прочесть, здесь все указано». Капитан ткнул пальцем в командировочное предписание. Алехин снова уставился в бумагу. «А где находится ваша часть?» Намеренно зевая и прикрывая рот ладонью, поинтересовался он. —